Второе. За первым визитом Роберты в поместье Лампри последовало множество других. Она провела там зимние каникулы, а потом и длинные летние. Единственный в семье ребенок в 14 лет чувства по сторонам не растрачивает, обычно страстно привязываясь к чему-то одному. Вот и Роберта всем сердцем полюбила семейство Лампри. И это не было простым подростковым увлечением. Со временем чувства нисколько не остыли, и, встретившись с ними снова через несколько лет, она, конечно, смотрела на них иначе, но все равно как своя. И никаких других друзей Роберта не желала. При этом ее привязанность не была связана ни со знатностью Лампри, ни с их образом жизни. Если бы они тогда обеднели по-настоящему и переселились в какой-нибудь убогий домик, здесь или в Англии, Роберта продолжала бы любить по-прежнему. Минуло 2 года, и она стала в семье почти родственницей. Леди Чарльз, абсолютно игнорируя разницу в возрасте, откровенно обсуждала с Робертой семейные дела. Это и льстило, и смущало. Ошеломленно слушая рассуждения леди о неизбежной катастрофе, о том, что им срочно нужно достать 1000 фунтов, иначе конец, Роберта соглашалась, что Шарлотта должна сэкономить, отказавшись от подписки на юмористический журнал «Панч» и светский «Татлер». И еще они все прекрасно могут обойтись без столовых салфеток. Лампри казалось, что они сделали великолепный стратегический ход, купив вторую машину подешевле, чтобы реже пользоваться Роллс-Ройсом. Но сразу после покупки вся семья отправилась на пикник в обеих. «В таких делах я не люблю торопиться», — пояснила леди Чарльз, наклонившись к Роберте, когда они устроились у костра. «Буду постепенно отучать Чарли от большого автомобиля. Ты, наверное, заметила, что ему уже понравилось водить этот маленький, простенький механизм». К сожалению, Генри и близнецам больше нравилось водить Роллс-Ройс. «Пусть ездят», — махнула рукой леди Чарльз, — «ведь у них так мало развлечений». В качестве компенсации она решила отказаться от покупки новых платьев. Шарлотте ничего не стоило в чем-то себя ограничивать, и это получалось так весело и легко, что никто не замечал, кроме Генри и Роберты. Ее горничная Дент, хорошо знакомая с владельцем ломбарда, время от времени наведывалась к нему с драгоценностями хозяйки. Украшений у леди Чарльз было немало, так что пока удавалось латать дыры в семейном бюджете. Генри как-то поинтересовался у Роберты: «Ты не знаешь, куда подевалась мамина изумрудная звезда?» В ответ на смущенное молчание девушки он кивнул. «Понятно, она ее заложила». В тот вечер он был задумчив и особенно внимателен к матери. Сказал отцу, что она переутомилась и неплохо было бы подать к ужину шампанское. Встретившись взглядом с Робертой, молодой человек неожиданно улыбнулся. В этой семье она выделяла Генри особо, он ей нравился больше всех. У него был дар, позволяющий смотреть на близких как бы со стороны. Они сознавались, что нравы, царящие в семье, многим кажутся забавными, даже странными, и немного этим гордились. Все, кроме Генри. Только он сокрушался по этому поводу и понимал тщетность неуклюжих попыток родителей как-то выправить финансовое положение. У него вошло в привычку вести доверительные беседы с Робертой. Он обсуждал с ней своих приятелей, а иногда и любовные увлечения. К 20 годам Генри успел влюбиться 3 раза. Правда, не очень сильно, и, разумеется, они много говорили о его семье. В тот самый день, когда над Лампри нависла серьезная угроза разорения, Генри и Роберта, гуляя по пологому, поросшему невысоким кустарником склону, вышли на небольшую поляну. За их спинами высились горы, а впереди на 40 миль простиралась долина. «Посмотри, какая кругом красота!» — проговаривала Роберта, опускаясь на мягкую траву. «Действительно красиво», — сдержанно отозвался Генри, присаживаясь рядом. «Но в Англии все красивее», — он улыбнулся. «Конечно, ведь Англия моя родина». «Если бы я оказалась там, то, наверное, тоже скучала бы по Новой Зеландии», — согласилась девушка. «Наверное», — Генри помолчал. «Мы, кажется, опять на мели». «Что?» — Роберта подняла брови. «Да, и на этот раз, видимо, серьезно». Он закинул голову, вглядываясь в небо. «Ну что мы за люди? Живем на то, что падает с неба, и думаем, так будет всегда». «Твоя мама говорила, что собирается завести птицеферму», — заметила Роберта. Генри усмехнулся. «Они разные прожекты строят, папа с мамой. Но я тебе скажу, чем все это закончится. Мы обустроим ферму, вложим туда кучу денег, полгода посуетимся, а потом энтузиазм пойдет на убыль. И мы наймем кого-нибудь, чтобы работал за нас. В результате еще сильнее залезем в долги». «Так скажи им это». «Понимаешь, не могу», — Генри махнул рукой. «Я ведь такой же, как они, ничем не отличаюсь». Он посмотрел на нее. «Скажи, Робин, что ты о нас думаешь, только честно? Ты ведь мудрая не по годам. Мы совсем безнадежны». «Я вас всех люблю», — произнесла Роберта с жаром. «Это хорошо, но хотелось бы услышать от тебя беспристрастное суждение. Что нам делать? Например, что делать мне?» «Поискать работу». «Какую? Где тут есть работа для меня в Новой Зеландии? Да и вообще где-либо?» «Тебе надо овладеть какой-нибудь профессией». «Опять же, какой?» «Какой-какой? Той, что тебе по душе». «В том-то и дело, что мне ничего не подходит. Доктором я стать не могу, мутит от вида крови, в спорах быстро завожусь. Так что и адвокатом стать не получится. Священник из меня тоже не выйдет». «Может, займешься бизнесом?» «Каким? Разводить овец?» «Не обязательно, есть много других занятий». «Нам не следовало сюда приезжать, вот что я скажу». «А зачем вы это сделали?» «Захотели начать новую жизнь, наверное. Меня они во всяком случае не спрашивали. Я ведь тогда учился в Итоне». «Так возвращайтесь в Англию». Генри пожал плечами. «Это случится только когда умрет дядя Гэбриэл. И то, если тетя В не обзаведется детьми». «А разве такое может случиться?» — удивилась Роберта. «Мне казалось, что она не в том возрасте». «Не в том, конечно, но от них всего можно ожидать. Честно говоря, иногда я жалею, что не могу навлечь на него смерть с помощью заклинаний, как в культе Вуду». «Генри, тебя страшно слушать». «Моя дорогая, ты его просто не знаешь. Это мерзейший старик, мерзейший. Вот такой у отца брат. Злой скряга и вообще противный. У них были еще два брата, младше его и старше папы, но погибли на войне. Судя по рассказам, симпатичные люди. Так вот, их давно нет, а этот тип до сих пор коптит небо». «А что у него за титул?» «О, тут все непросто. Дядя Г, маркиз Вузервуд и Рун. При жизни дедушки он был просто лорд Рун или граф Рун. Такой титул у старшего сына, понимаешь? А папа в семье младший сын». «Значит, после смерти дяди Г твой папа станет лордом Вузервудом, а ты лордом Руном?» «Да, так оно и будет, если этот старый козел когда-нибудь отбросит копыта». «А вот тогда у тебя и появится работа — заседать в палате лордов». «Нет, это дело для моего бедного папочки. Он внесет какой-нибудь законопроект, если у них там это принято. Мне казалось, что перы призваны налагать на все запреты. Впрочем, не знаю». «То есть стать политиком ты тоже не хочешь?» «Нет», — с грустью отозвался Генри и задумчиво посмотрел на Роберту. «Единственное, к чему у меня есть склонность, это кропать никому не нужные стишки и бить по мячу в крикете. И то, и другое у меня получается плохо. Еще я обожаю наряжаться в карнавальные одежды и лицедействовать. Ну, знаешь, смешные фальшивые носы, бороды и все такое. У нас это всем нравится, даже папе. Поэтому и на сцену мне тоже дорога закрыта. Придется, видимо, искать какую-нибудь богатую наследницу поуродливее и пытаться завоевать ее сердце. Боюсь, что симпатичную мне увлечь не удастся. Боже, к чему такое самоуничижение? Увы, это правда, Робин, мы все никуда не годимся. Просто какие-то музейные экспонаты, пережитки прошлого. Живи мы на два поколения раньше, и не пришлось бы ни о чем беспокоиться. Кто-то избрал бы военную карьеру, кто-то занялся политикой. И жили бы мы в больших поместьях. Младшие сыновья получали бы то, что им положено, и тоже бы не тужили. А если бы кто и скатился на дно, его бы непременно вытащил глава семьи. Все было бы решено за нас с момента рождения. Генри замолк, уныло качнул головой и продолжил. «А теперь что ты видишь? Отец — симпатичный бездельник. Таким, наверное, оказался бы и я, если бы водились деньги». «Беда в том, что мы продолжаем вести себя так, будто они у нас действительно есть. Стыдно смотреть на все это, но мы непреклонны. Жертвы наследственной схемы поведения». «А что это такое?» «Сам не знаю, но звучит основательно». «Мне кажется, ты сгущаешь краски». Генри вздохнул. «Нет, Робин, все так и есть. И долго нам не продержаться». Очень скоро, когда разлетятся последние деньги, каждому придется оправдывать свое существование. Каким-то образом начать зарабатывать на хлеб. Выживут только те, у кого хватит мозгов и энергии, но им придется пройти длинный путь. Говорят, работу в Сити легче найти, если имитировать аристократический выговор и заявить, что закончил престижную школу. Чепуха. Тебя в момент раскусят, как только начнешь что-то делать. «Ну, у тебя-то с образованием все в порядке». Генри махнул рукой. «Какое там в порядке? Нас готовили к чему угодно, только не к добросовестному труду». «Мне кажется, ты не прав». Генри снова вздохнул. «Рад бы ошибиться, но нужно смотреть правде в глаза». «Вы замечательная семья», — проговорила Роберта с воодушевлением. «И я очень вас люблю». «Милая Робин», — Генри потянулся ее погладить, — «не восторгайся так нами, мы того не стоим». Девушка не унималась. «И моя мама тоже считает вас всех очаровательными, совершенно искренне». «Неужели?» Как неудивительно, Генри слегка покраснел. «Ну, если так, то, возможно, ваша поддержка поможет нам продержаться на плаву до кончины дяди Г. Хотя приставы скучать не дадут». «Какие приставы, Генри?» «Моя наивная Робин Грей, к твоему сведению, в Новой Зеландии и не только в ней одной существуют люди, называющиеся судебными приставами. Придет к вам домой такой джентльмен в котелке и не отстанет, пока вы не оплатите счета». «Боже, как это ужасно!» «Ты права, ужасно», — согласился Генри, следя за полетом ястреба. «Но ко всему прочему это же позор». «Да, позор, но к нему привыкаешь. К тому же некоторые приставы вполне приятные люди. Один, например, сделал мне рогатку, когда я был дома на каникулах. В тот раз все обошлось, счета оплатил дядя Г». Роберта посмотрела на него. «И вам что, никогда не было...» Она замолчала. «Стыдно», — закончил за нее Генри. Неожиданно их разговор прервали крики Фриды и близнецов. Они продирались через кусты. «Генри! Где ты, Генри?» «Я здесь!» — крикнул он в ответ. Через несколько секунд они, возбужденные, выбежали на поляну. «Что стряслось?» — недовольно спросил Генри. «Потрясающая новость!» — выпалила Фрида, задыхаясь от бега и волнения. «Папе предложили продать нашу усадьбу, очень выгодно». «И мы сможем оплатить все счета!» — воскликнул Колин. «И уедем в Англию!» — — добавил Стивен.